Эпилог. Вэйен, ну пожалуйста. Подожди еще немного. Прямо на рассвете в мою комнату постучал учитель и велел выходить. Подхватив собранную с вечера сумку, я в последний раз обвела комнату взглядом, мысленно вознеся хвалу, что мне сюда возвращаться аж почти через месяц, а может и вообще не придется, и счастливая выпорхнула из серых стен академии, чтобы тут же попасть в объятия своего любимого демона. Солнечная улыбка Вэйена в тот момент затмила весь мир, а сильные руки, подхватив, закружили в воздухе, и впервые за все время я почувствовала себя свободной. «Привет, принцесса! Поздравляю!» Серебристые глаза сверкнули, а мягкие губы осторожно коснулись моих. «Вэйен!» Его поздравление тут же всколыхнуло воспоминания. «Потом», — перебил меня мужчина, — «сначала сюрпризы. Закрой глаза, малышка». И мне продемонстрировали темно-синюю бархатную ленту. Я закрыла глаза. Да я даже закрыла бы их, если бы он сказал, что это мне будет стоить жизни, ведь его собственные горели таким неподдельным счастьем. Миг, и меня подхватили на руки. «Софиор, вернемся за 3 дня до начала семестра», — крикнул он. «Идиот, повеселитесь, детки». А потом меня некоторое время несли прямо на руках, а сам демон то и дело рассказывал забавные шутки и истории своей юности. Минут через 10, судя по ощущениям, мы оказались в карете и ехали еще около получаса. Потом меня снова несли куда-то. «Все готово?» Голос Вэйена был холоден и суров, но руки, державшие меня, казались нежнее пуха. «Да, лорд». «Отлично». Шаг, и меня словно тряхнуло током, а затем ледяной порыв буквально заставил вжаться в тело мага. «Не бойся, это был портальный переход». «Куда?» Я дрожала от холода. «Вот сюда». И с моих глаз стянули повязку. «Боги!» Распахнув глаза, я неверяще уставилась на простирающуюся под ногами зимнюю сказку. В окружении громадных гор внутри небольшой лощины, сплошь заросшей темно-зеленой и фиолетовой хвоей, напротив ледяного искряще-голубого озера уютно примостился маленький домик, похожий на игрушечный, а прямо за нашими спинами возвышалось небольшое помещение, в котором расположился портальный переход. «Это мой тайный дом, Тай», – тихо произнес прижавшийся со спины мужчина. «Мое убежище. Здесь не было ни одной живой души, кроме тебя. Если ты не против, то я бы хотел провести этот месяц здесь, с тобой. Ты согласна?» Шепот встревоженный, взволнованный, и я поворачиваюсь в его руках, чтобы одним взглядом сказать ему «Да». «Сокровище мое!» И меня снова подхватили на руки. «Прости, что не предупредил и не дал одеться, просто не хотел портить сюрприз». «Где мы?» «Это Ашарт, ледяные земли, самый край мира демонов. Они здесь практически не бывают, для них очень холодно, а мне нравится». «Так». Он вдруг замер, и дверь отворилась сама собой. «А знаешь, что мне еще нравится?» Вдруг прищурился он. «Что?» Пискнула я. «Что я вношу тебя в свой дом на руках, как жену?» Мурлыкнул он, и я тут же залилась краской. «Вот». Он перешагнул через порог и, наконец, поставил меня на ноги. Домик внутри оказался больше, чем выглядел снаружи. Небольшая прихожая с деревянной скамьей, вешалкой и дверью в сени и в сам дом. За ней гостиная, чуть побольше, еще пара дверей. В кухню, баню, библиотеку, кабинет, подсобку и подвал. И лестница наверх, где размещались 2 спальни. Я не удержалась и заглянула в каждую из комнат. Все было отделано серебристым деревом и белым мрамором. Чисто, светло, но немного не хватало уюта. Мне было здесь холодновато. Впрочем, я мысленно улыбнулась. Здесь просто не хватает женской руки. «Ты проголодалась?» «Угу», – смущенно кивнула я. «Да, похоже, сегодня краска с моего лица сходить не будет». А стоило зайти в кухню, как она прилила с новой силой. Деревянный стол был накрыт белой скатертью, посуда голубого фарфора с золотыми вензелями заполнена кушаньями. Хрусталь отражал свет зажженных свечей, живые цветы благоухали в вазе И царил полумрак. Здесь, в горах, уже смеркалось. «Будешь?» Вейен протянул мне бокал с бледно-золотистым вином. «Да». Чтобы скрыть смущение, я буквально выхватила его из рук и сделала большой глоток. «Я хочу отметить твою первую победу, принцесса». Потемневшие глаза смотрели твердо и уверенно. «Ты сделала главное. Ты победила себя, свой страх. И это здорово. Все остальное – это просто путь к совершенству. И если ты позволишь, я буду идти рядом». «Вейен!» «У меня просто не было слов». «Не отвечай пока. Для начала тебе стоит поесть». Он вдруг усмехнулся. «А то одни кости. Даже подержаться не за что. А еще девушка». «Вейен!» Я легонько стукнула его кулачком, но покорно села на отодвинутый стул. Есть и правда хотелось, и на столе было изобилие. Горячий хлеб, каштановый суп-пюре, тушеное мясо с грибами, специями и сыром, рыбный рулет, салат с крабовым мясом, рисом и овощами, суфлейные и шоколадные пирожные, вазочка с фруктами. Вкуснота! Когда голод был слегка утолен, я все же не выдержала и задала мучающий меня вопрос. Вейен же спокойно доел, вытер губы салфеткой и сложил руки домиком, прямо посмотрев на меня. «Пойми меня правильно, Тай, я ничуть не сомневался в тебе. Наоборот, я был на 100% уверен, что ты сдашь. Но ты должна понять, думаю, уже поняла, что мир вокруг не так справедлив и чист, как ты думаешь. Злоба, зависть, ненависть, эгоизм, самоутверждение – это все ты испытала на себе. И неужели ты думаешь, что тебе бы позволили доказать, что все это было незаслуженно? Я видел эту вашу эльфийку. После рассказа Софиора специально сходил и посмотрел на нее. Такая, как она, никогда бы не позволила тебе честно доказать, что она была неправа. И потому я решил подстраховаться. Провел небольшой ритуал. Помнишь, ты тогда заснула в парке у меня на коленях? В критической ситуации я мог взять управление твоим телом на себя. Не бойся. Ритуал краткосрочного действия и только с твоего согласия. Завтра новолуние, и после него он автоматически распадется. Понятно. Только и смогла протянуть я. Надеюсь, ты не обижаешься? Вейен дотронулся до руки. Я не хотел тебе говорить, думал, если все-таки не прав, то ты спокойно все сдашь сама и даже не узнаешь. А с остальными экзаменами? Не вмешивался. Твердо произнес он, и я поверила. Ты наелась? Да. Тогда пойдем, хочу тебе кое-что показать. И он протянул мне руку. Я инстинктивно ухватилась за нее, даже не подумав отказать. Вейен вытянул меня в коридор, где оттуда не возьмись уже стояли зимние сапожки и висел плащ с мехом. Очень дорогие и красивые вещи. Он помог мне одеться, после чего все так же за руку вывел на улицу. Сейчас природа вокруг казалась еще сказочней. Звезды сияли так ярко и так близко, что, казалось, освещают землю. Снег искрился под их сиянием, отбрасывая разноцветные блики, и ощущался невероятно тяжелым. Мягкие лапы ели и сосен подгибались к земле под его весом. Мой демон осторожно шагнул вперед, и я заскользила следом. Мы шли прямо к сияющему льдом озеру. И, к моему удивлению, мужчина не остановился перед ним, а ступил прямо на лед, вынуждая следовать за ним. Мы дошли, наверное, до середины, когда Вейен остановился и протянул вперед руку. Прямо на моих глазах лед начал светиться, и невероятные морозные узоры покрыли всю его поверхность, оставляя ярко-синие сполохи холодного огня. А прямо под нашими ногами узор сплелся в цветок невероятной красоты, который, к моему невероятному изумлению, вдруг стал обретать форму и объем. Он словно бы рос прямо на глазах, поднимаясь изо льда. Серебристый стебелек с бутоном поднимался все выше и выше, пока не достиг моей груди. «Прикоснись!» Горячий шепот на ухо, и я дрожащими пальцами касаюсь ледяного лепестка, чтобы с криком отдернуть руку, когда цветок вдруг раскрылся, а прямо в его середине лежал перстень. Самый невероятный из виденных мной. Белый, светящийся ободок и ярко-синий кристалл, оплетенный паутинкой того же металла, делавший его похожим на снежинку. Это мое родовое кольцо, принцесса. Его рука обвела меня и взяла перстень. Если ты согласна, я прошу тебя стать моей женой. Ты примешь его? Я обернулась и в шоке уставилась на мужчину. Боги, такого я не ожидала. Да, да, да! Все внутри меня кричало ему «да!» Мой любимый демон, мой спаситель, мой сероглазый лорд. Я согласна вытерпеть еще раз все пытки Академии, если б меня ждал ты. Но ничего этого я не смогла выдавить из себя. Просто протянула руку. «Мое сокровище!» – прошептал мужчина, и ободок легко скользнул на палец. «Люблю тебя. Ты моя судьба, моя жизнь. Я так счастлив». И он вдруг подхватил меня на руки и закружил, разрезая тишину зимней ночи своим радостным смехом. «Думаю, вторая спальня нам не понадобится». Мурлыкнул он и поцеловал меня. Как мы снова очутились в доме, я не помню. Да, и неважно это было. Все, что меня интересовали, были его руки, осторожно и нежно снимающие одежду, его губы, трепетно прикасающиеся к обнаженной коже и тяжелое дыхание. Холодные простыни обожгли спину, но это было мимолетно. Как и боль, которая тут же исчезла, как только он приложил руку к животу. Осталось только счастье, нежность, ласка и любовь, разделенная на двоих. Самая прекрасная ночь в моей новой жизни. Не знаю, что было у меня в прошлом, не знаю, вспомню ли я когда-нибудь, но это и не важно. Важно настоящее, где я смогла справиться с трудностями и обрела любовь. За него я и буду бороться. А Академия? Что ж, посмотрим, кто кого. Теперь у меня есть цель, но главное, у меня появилась вера в себя. И пусть у меня не было прошлого, зато появилось будущее. И ради него я справлюсь со всем».